Глава 15. На границе безгрешной земли. К моему молчаливому удовлетворению друзья не стали заставлять себя ждать и практически сразу двинулись на выход, не забыв прихватить с собой полученные коробочки. Один только Димка остался на месте и молча буравил меня взглядом. Как только закрылась дверь за Александрой Степановной, он тут же тихо спросил. «Ты опять ищешь приключений на свою пятую точку, Макс? Сколько можно? Ты правитель города, и пора бы уже угомонить свои потребности в сомнительных авантюрах, ведь ты отвечаешь не только за себя, но и за всех нас. Ты подумал, что будет с городом, если с тобой что-нибудь случится?» Мне было искренне приятно от заботы друга, но конкретно в этой ситуации у меня не было выбора, и более того, откуда-то пришло чувство, что время стремительно утекает, и мне было бы неплохо поторопиться. Поэтому я подошел к нему и, приобняв за плечо, повел его на выход из помещения, попутно донося свою мысль. «Дим, я очень рад, что жизнь меня свела с таким человеком, как ты. Видит Бог, что если бы не ты и не твоя забота, я бы не стоял сейчас здесь. Поверь, я сам не хочу лишний раз рисковать своей шкурой, но сейчас мне необходимо закрыть последнее оставшееся дело перед тем, как вплотную заняться благоустройством Эсмарвилла». Димка внимательно смотрел на меня некоторое время, после чего решительно резюмировал. «Я иду с тобой!» Услышав эту фразу, я лишь грустно улыбнулся и ответил ему. «Спасибо тебе, друг, но этот путь мне нужно пройти одному». «Но почему?» — возопил он громовым голосом, пристально бурая меня непонимающим взглядом. Я пожал плечами и сказал правду. Так сказала Эста. Долгая история, но если кратко, у нее было видение... И после него она сказала, что если я пойду с кем-то, то полученный результат будет далек от идеала, и поэтому мне нужно идти одному. Друг молча стоял и продолжал буравить меня своим взглядом, всем своим видом показывая, что мои доводы его ни капельки не убедили, поэтому я сказал ему, «Дим, мне действительно это нужно. Время неудержимо идет вперед. Носители с каждым часом неумолимо становятся сильнее и сильнее». «Чтобы им соответствовать и оставаться фракцией, с которой считаются, мне нужно это сделать. Пусть это и значит, что мне придется пойти на какой-то риск для себя». Увидев, что мои слова наконец-то нашли какой-то отклик в душе друга, и он несколько поумерил свой пыл, я сказал ему, «А к тебе у меня будет очень важное поручение. Мы договорились с Исмаилом о том, что акторианцы откроют своеобразную пародию на поликлинику, где будут лечить наших с тобой соплеменников». «Нужно найти подчиненного Акселя с ником Алук и поставить ему задачу по размещению на форуме объявления об этом, но с одним важным условием». На мгновение задумался я, после чего, дав себе мысленный подзатыльник, что нечего жалеть тех, кто уже показал свое отношение к нам, добавил, что лечить мы будем всех, кроме жителей поселения Возмездия. Пусть люди подумают, кому они служат, а под ногами полковника горит земля. Друг удивленно посмотрел на меня, но практически сразу в его глазах появилось осознание, и хмуро кивнув, он двинулся на выход из моего кабинета, сказав на прощание «Береги себя, Макс!». Как только Димка вышел из помещения, я понял, что больше меня здесь ничего не держит. Да и собирать из-за наличия пространственного рюкзака мне особо нечего, поэтому решительно двинулся следом за ним, крутя в голове предсказания акторианки. По пути до портала, слава богу, мне никого не встретилось. И уже через несколько минут моя нога вновь ступила на песок великолепного безлюдного пляжа. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что оказывается в этой точке земли в настоящий момент властвует темное время суток. Но тем не менее, из-за луны, освещающей землю, все было прекрасно видно. Не успел я толком насладиться открывшимся передо мной безмятежным видом, как внезапно прилетело уже давно позабытое сообщение от системы. Поздравляем! Уровень вашего города Эсмарвилл повышен. Текущий уровень города 7. Поздравляем! Вам доступны для найма специализированные существа. Доступна возможность постройки центра связи. Развивайте свои земли и получайте новые награды. Я в очередной раз испытал чувство удовлетворения, что процесс развития города не стоит на месте, но вместе с тем и легкое чувство озабоченности, что с каждым новым уровнем развития появляется все больше различного рода функций, с которыми мне еще только предстоит разбираться. «Где же найти время на это все?» Пронеслась в голове грустная мысль, которую, впрочем, я достаточно быстро оттуда выгнал и сосредоточился на стоящей передо мной задаче. «Граница безгрешной земли и большой воды. Что это, если не побережье? Большая вода, вот она, передо мной. Что касается безгрешной земли, это тот необитаемый пляж, я думаю, с некоторой натяжечкой, но все-таки можно так назвать. Пронеслась в голове предвкушающая мысль, и я начал вспоминать, что там Эста говорила мне дальше. Достигнет точки просветления. Вот тут, конечно, у меня вопросы. Что должно просветлиться? Ничего не понятно. Единственное, что дает хоть какой-то намек, так это последняя часть пророчества, где говорится о том, что нужно повернуться в сторону светила. Видимо, точка просветления. Это Эста так иносказательно описала не что иное, как самый обыкновенный рассвет. Подумал я с некоторой надеждой, что правильно разгадал очередной ребус, и, пройдя на самую границу воды и песка, уселся там и бездумно уставился вдаль. Когда прошли минут 10 блаженного ничего не делания, я внезапно для себя встрепенулся от неожиданно пришедшей в голову мысли о том, что я напрасно теряю время. Нет, безусловно, мне нужно закрыть вопрос с камнем призыва. Но сидеть и вот так втыкать на то, как крохотные волны несмело накатывают на берег, это по меньшей мере несколько неразумно. Ведь мне действительно есть чем скоротать оставшееся время. Так получилось, что жизнь моя в последнее время была настолько насыщена на различного рода события, что у меня совершенно не было времени заняться тем, с чего, собственно, все началось, моей профессией. Разгребая ворох навалившихся на меня проблем, я совсем стал забывать о том, как сильно рунология помогала мне на старте, поэтому я сосредоточился и решительно полез в интерфейс, закапываясь в управление профессией. Как выяснилось, особо я и не потерял, так как нового там ничего не появилось, но возможность прокачивать уровень владения каждой отдельной руной у меня никто не отменял. Начать решил с самого начала, с того, что первым попало в мои руки, и не раз меня выручало, с защитной руны Инди. На текущий момент после всех зачарований уровень владения ей был равен 117 из 200. Недолго думая, я попросил ветер, который с недавних пор ощущался мной как третья рука, найти и доставить ко мне все камушки, которые он сможет найти на пляже в районе 500 метров от меня. Практически сразу выяснилось, что я до сих пор несколько скоропалителен в своих решениях. Под белоснежным песком оказалось на удивление много мелких камней, которые ветер с радостью доставил ко мне, потратив при этом четверть доступной маны. Все бы ничего, но камней было настолько много, что буквально спустя несколько секунд я оказался заключен со всех четырех сторон стенами высотой в метра полтора, целиком состоящих из небольших камней. Пожав плечами, я подумал, а почему бы, собственно говоря, и нет? И схватив первый попавшийся камушек, начал насыщать его маной. Не знаю, сколько прошло времени, но сейчас пляж вокруг меня представлял из себя довольно фантасмагоричное зрелище. Зачаровывая камни, я особо не парился, и по окончанию процесса зачаровывания просто кидал их за пределы своего домика, который соорудил ветер. Поэтому пляж вокруг меня был усеян зачарованными камнями, которые испускали мягкое свечение от вложенной маны, что в ночи создавало просто сказочное ощущение, что ты находишься не на земле, а в каком-то необычном и волшебном месте. Сейчас я взял в руки очередной камень и, бросив взгляд на цифры около изображения руны, увидел, что этот камень будет наделен юбилейной 200-й руной. Задержав дыхание, я решил этот момент не доверять автоматическому внедрению, которым беззастенчиво пользовался все это время, а сделать все так, как делал это только осваивая профессию рунолога. Сказано, сделано. Я сразу же нырнул в океан маны, в очередной раз поражаясь его спокойствию и величию, после чего вытянул ману и сформировал прямо перед собой руну Инди. Вынырнув обратно в свой мир, я очень осторожно встроил ее в камень, сразу после чего система показала, что я все это время двигался в верном направлении. Поздравляем! Вы проявили недюжинный талант в освоении процесса начертания начальной руны, доказав тем самым свое стремление в обучении. Награда. Разблокировка рун второй степени первого типа. Получено. Руна первой ступени Кес. Получено. Руна первой ступени Ксу. Сразу же, не откладывая изучение полученной награды, я в очередной раз открыл интерфейс и с трепетом в душе начал читать, чем же в этот раз меня одарила система. Руна Кес. Статус – знание первого типа. Тип руны – стабилизирующая. Требование – 50 маны. Свойство присоединения. Руна Ксу. Статус – знание первого типа. Тип руны – образующая. Требование – 50 маны. Свойство – атака. В принципе, уже прекрасно понимая, как работает эта система, я сразу же осознал, что открыв вторую ступень знаний первого типа, я фактически сорвал джекпот и, наконец-то, получил возможность не изобретать костыли, а стал полноценным рунологом. Такой вывод я сделал на основе того, что руна Кес – это не что иное, как тот самый элемент, который связывает между собой различные руны, формируя тем самым настоящую полноценную рунную цепочку. Что касается руны Ксул, думаю, из-за ее свойств абсолютно понятно, что встраивая ее с применением руны Кес и любого из четырех стихийных элементов, расположенных на третьей ступени, и открытых мной после улучшения достижения рунолог до уникального значения, я могу получить усиление урона тем элементам, которые выберу для встраивания. Просто не передать словами, как мне этого не хватало. Изучая свежеоткрытые руны, я увидел, что все они, так же, как и защитная руна Инди, имеют рядышком с собой крохотные циферки 0 из 200, что меня, признаться, несколько утешило, ведь я на полном серьезе опасался, что с увеличением ступени увеличится и необходимый уровень владения, который нужен для открытия следующей ступени. К счастью, все мои опасения оказались совершенно беспочвенны, и, как мне кажется, я уже прекрасно знал, чем займусь в ближайшее время. Но внезапно для себя, когда я уже собирался дальше зачаровывать камни, я осознал, что кроме рун я забыл про еще одну достаточно важную вещь. Когда я закончил обучение у Хранителя Ветров, он мне разблокировал классовую панель навыков и щедрой рукой насыпал целых 5 очков классовых характеристик. А так как в то время у меня все мысли были целиком и полностью сосредоточены на спасении Светы, то естественно, что я позабыл про эту приятную плюшку. Поэтому, приняв решение все-таки разобраться с этим вопросом, я в очередной раз отложил изучение рун и начал искать, где расположены классовые навыки. Все оказалось достаточно просто. После непродолжительных поисков я догадался перейти на вкладку своих навыков и там обнаружил, что сбоку появился переключатель между приобретенными навыками и классовыми. Открыв эту новую вкладку, передо мной раскинулось поле, часть которого была затемнена. В видимой части я насчитал 12 навыков, и к моему безграничному удивлению, часть из них была уже активирована и даже прокачана. Да, как выяснилось, классовые навыки можно прокачивать, и чем сильнее он прокачан, тем более впечатляющий результат получается на выходе. Так, в центре поля оказался расположен пассивный навык «Чувство ветра», и все бы ничего, но он каким-то образом оказался практически полностью прокачан, и сейчас гордо показывал значение 9 из 10. Также здесь оказался активный навык «Насыщение ветром», прокачанный на 5 из 10. У меня поначалу не было никаких идей, но потом все-таки мозг начал работать, и меня озарило. Эол! Все эти навыки я оттачивал под его чутким контролем. И, видимо, так он мне пытался донести, что очки классовых навыков — это еще не все. Можно, и я даже более чем уверен, нужно для полного понимания происходящих процессов развивать эти навыки не тупым добавлением очков, а самостоятельно, неустанно их шлифовать. И, видимо, только тогда передо мной откроется истинная сила класса, которой меня наделила система. Я принялся изучать, какие именно навыки мне сейчас доступны для изучения. Если честно, названия некоторых из них внушали трепет и невообразимое предвкушение от ощущения того, что в скором времени я смогу обладать чем-то из них. В скором времени, но изучая их, я понял, что, к сожалению, не сейчас. Как вам навык «Торнадо первой стихии»? Это даже звучит внушительно. Однако стоимость применения в 10 тысяч очков маны и 500 единиц за каждые 5 секунд поддержания практически прямым текстом говорили о том, что применять этот навык мне в ближайшем будущем не светит. Еще одним моментом, который практически сразу привлек мое внимание, было то, что здесь помимо самого ветра были навыки, которые по своей природе связаны с ним. Так я смог обнаружить раздел, целиком и полностью посвященный молниям, и, должен признаться, завис я в нем надолго. Меня уже довольно давно несколько угнетало то, что все мое развитие строится вокруг одного единственного навыка, и, по сути, кроме него, мне врагов приложить практически нечем, особенно после крайнего своего приключения, где я потерял чакрам. Молния, по моему разумению, была отличным выбором для сильного, а что самое главное — внезапного нанесения удара моим врагам, поэтому я внимательно изучал предложенный ассортимент, сразу откидывая навыки на вроде «Гнев небес» и «Сверкающий шторм». По прошествии некоторого времени я остановился на двух достаточно простых заклинаниях «Небесная молния» и «Цепная молния». Поздравляем! Вами был изучен классовый навык «Небесная молния». Статус личное. Эффект. Мгновенный удар молнии с небес. Прямое попадание по врагу с высоким шансом оглушает и парализует цель. Урон 120. Время оглушения, парализации 3 секунды. Затраты 50 маны. Откат 10 секунд. Поздравляем! Вами был изучен классовый навык «Цепная молния». Статус «Личное, групповое». Эффект. Носитель выпускает заряд молнии, поражающий последовательно несколько до 5 враждебных целей. Дальность скачка молнии между целями не более 20 метров. Каждый новый скачок слабее предыдущего. Первая цель цепочки с высоким шансом будет оглушена или парализована. Урон 230, 190, 150, 110, 70. Время оглушения парализации 4 секунды. Затраты 200 маны. Откат 30 секунд. Я остался очень доволен новыми приобретениями, ведь буквально только что я стал намного опаснее и непредсказуемее для своих врагов. Пусть новоприобретенные навыки на текущий момент имеют лишь первый уровень прокачки, я более чем уверен, что с такой жизнью, как у меня, это явление продлится очень недолго. У меня осталось 3 очка классовых навыка. Если честно, я планировал оставить их на потом, поскольку пока слабо представлял, чего мне не хватает в моем развитии. Когда я практически закрыл окно навыков, то внезапно для себя уловил слабенький укол интуиции, которая в последнее время меня никогда не подводила. Прислушавшись к своим ощущениям, с удивлением понял, что мне хочется изучить еще один навык, который без указания интуиции я никогда бы не посмотрел, и этот навык называется «воздушная ступень». Как я уже сказал, интуиция после прихода системы меня ни разу не подводила, поэтому я в очередной раз решился ей довериться и сразу же изучил этот непонятный навык. Активный навык «воздушная ступень». Статус «личная». Эффект. Создает в указанном носителем месте ступень из сжатого воздуха, размером 20 см на 80 см с уроком на 10 секунд. Затраты 20 маны. Откат 5 секунд. Ну вот, не знаю, зачем это мне нужно, но теперь я могу построить неплохую такую лестницу в небо. Пронеслась в голове саркастичная мысль, и именно в этот момент я увидел, как небо начало медленно олеть в лучах утреннего солнца.